«А я тоже в артиллерии служил», — гордо сообщил Башмаков. Дашка быстро наелась одними закусками. Тяжко вздохнула, снисходительно посмотрела на Костю, так ни разу не поднявшего глаз от тарелки, и смилостивилась. «Ладно, пошли гулять». Мальчик, просветлев, выскочил из-за стола. После горячего, нашпигованного мяса под брусничным соусом, каждое блюдо Каля сопровождало подробными кулинарными комментариями. Анатолич вдруг спросил: «А хотите? Я покажу, где родился. Пошли». Все отправились следом за ним на балкон. «Вон, видите, аптека? Там был наш дом. Коровы держали, поросят, кур. А вон там, где автобусный круг, мой дом был», — сообщила Каля. «Так вы из одной деревни?» «Ага, только с разных концов. Деревня Завьялова называлась. И фамилия у нас тоже Завьяловы. Знаете, Анатолич ко мне на свиданке вон тем оврагом добирался, через капусту. Даже из школы нельзя было вместе возвращаться. Мы тайком на кладбище встречались. Или в Москву на автобусе ехали. Там можно, там все чужие». «Почему?» – спросила Катя. «Ну как же, он был с другого конца деревни. Лет 80 назад его дед пырнул ножом моего деда. В общем, кровная месть, как у Монтекки и Капулетти». «Он пырнул, не он пырнул, это не доказано», — уточнил Анатолич. «А вот то, что дедушка Калерии Васильевны, когда били стенка на стенку, в рукавицу свинчатку засунул, это все знают». «Вот только не надо искажать исторические факты», — возмутилась Каля. «Свинчатку мой дедушка положил в рукавицу, когда узнал, что твой дедушка своих дружков подговорил». «Понятно», — кивнул Башмаков. «Истоки конфликта теряются в глубинах истории». «Да, в глубинах», — вздохнула Каля. «А потом приехали бульдозеры, и все сломали, все глубины. И нет Завьялова. Одни Завьяловы остались». Из дальнейших рассказов вырисовывалась типичная история подмосковной деревни с ожранной, разбухающим городом. Дома снесли, а людей расселили по всей Москве. Но, несмотря на это, Коля и Каля не потерялись. А поженились сразу после школы. Даже разрешение в райисполкоме пришлось получать. Потом юный муж уехал поступать в училище. Из всех курсантов он был единственным женатиком. Ко всем в училище родители ездили, а к нему супруга. Кстати, чтобы не издевались, он долгое время всем объяснял, что Каля его сестра. И только когда на третьем курсе женился еще один курсант, он признался. После окончания училища Анатолича отправили сначала под Смоленск, потом еще куда-то, а затем уже в Германию. Повезло. Из ГДР в Подмосковье. Снова повезло. Хотя, возможно, это везение было связано с тем, что Каля всегда умела подружиться с женами начальников. На скопленное они купили однокомнатную кооперативную квартиру в Печатниках. И сразу же стали искать варианты обмена с доплатой, чтобы вернуться в родные места. Тут-то по объявлению и позвонила башмаковская соседка, решившая после смерти Геры переехать в однокомнатную квартиру и подальше от страшного места. Башмаков сразу обратил внимание на то, с каким удовольствием, даже с гордостью, Анатолич смотрит на свою жену. Катя потом часто ставила соседа в пример, мол, видишь, как жен любит. В Кале действительно была какая-то особенная, невыразимая словами тайная женская ценность, но не холодная, как в принцессе Лее, а теплая, домашняя. Обливаясь слезами и размазывая по лицу сопли, воротились дети. У Кости были сбиты в кровь колени, и под глазом оформлялся значительный синяк. Кружева на Дашкином платье были оборваны, а бант напоминал парусную систему после серьезного шторма. «Что это такое?» – рассвирепела Катя. «Платье. Бабушка узнает?» «Дураки! Приревновали меня к Коське», – сообщила Дашка, дергая плечиком. «Но мы им тоже дали, правда, Коська?» «Правда», – кивнул мальчик и с обожанием сквозь слезы посмотрел на подругу. Костя жил у Завьяловых почти месяц, и все это время они с Дашкой были неразлучны, даже в куклы вместе играли. Он покорно превращался в больного на приеме зубного врача и отважно пробовал все блюда, приготовленной подружкой из травы, росшей возле подъезда.